рукам. На следующий день, страстно горя желанием быстрее дотронуться до своей мечты, Сергей позвонил Земцову и договорился о встрече. Тот был занят другими делами, но все-таки, продолжая разыгрывать из себя благородного покровителя, пригласил его к себе в кабинет. Когда Земцов взял из рук Сергея показания и прочел их, он довольным голосом объявил: «Вот это то, что надо!» Потом, докуривая сигарету, прищурился и спросил: «Слушай, а откуда ты вообще обо всем этом узнал, если бы я тебе не рассказал?» «Как откуда? Я же все здесь написал». «Да это все понятно. Но кто тебе первый рассказал о кладбище?» В эту секунду Сергей здорово испугался. Этой мелкой и тонкой детали он не учел, когда описывал, как его дядя якобы бесцеремонно орудовал на могиле бабушки и дедушки. Наступила неловкая пауза, которая для Сергея Перегудина могла дорого стоить. «А я уже и не помню», — сохраняя внешнее спокойствие, выкручивался Сергей. «А ты вспомни». Сергей сделал вид, что вспоминает, а сам лихорадочно стал придумывать на ходу объяснение. Он не желал больше никого впутывать в эту историю, и поэтому, откровенно говоря, не знал, что же ему сейчас делать. Наконец его осенила мысль, или точнее догадка, и он, как ни в чем не бывало, произнес: «Так все же уже знают об этом в Опалихе, и в Чудном тоже». «Кто это все?» — удивился Земцов. «Да вы спросите об этом кого хотите». Земцов затушил сигарету и страстно впился в Сергея. «Это ты подожди. Что ты этим хочешь сказать?» «А то, что из этого никакого секрета для людей давно уже нету. Все давно знают, что были раскопаны могилы на кладбище, и в том числе моей бабушки. Вот и все». Услышав эту новость, Земцов основательно растерялся. Ему казалось, что для него, как работника уголовного розыска, это составляет предмет его служебной тайны. И об этом знает только он и его начальство. А тут вдруг оказывается, что никакой такой тайны давно уже и нет. Читателю может показаться невероятным, но следователь на эту новость из уст Сергея, что называется, клюнул. А Сергею только этого и надо было. Когда он с испугу говорил об известности жуткой истории с покойницей, которую нашли в поле, ему вдруг хорошо представилось, что об этом действительно давно все кругом знают, только молчат, то ли из равнодушия или привычки к жутким историям, которые ежедневно сыплются с телеэкранов и газет на головы людей, то ли по привычке уже ничему не удивляться. На самом деле правда была совершенно в другом. Об этой истории в реальности мало кто знал, а кто знал, тут же постарался забыть, ибо череда страшных известий из разных земных мест заставляла людей мгновенно забывать о случающихся происшествиях, катастрофах, наводнениях, извержениях, землетрясениях и прочих катаклизмах нынешних времен. Только так человеческая психика могла устойчиво реагировать на текущую изо дня в день обыденную повседневность. Поэтому получалась картина приблизительно такая. Узнал, маломальски обсудил в кругу своих близких или сам с собой и тут же забыл. Желательно навсегда. Этим ты и воспользовался, смекалистый Сергей, который рассчитывал на короткую человеческую память в череде событий длинной, как ему тогда казалось, бестолковой, непонятной для него человеческой жизни. Впрочем, впоследствии рассуждавший про это своим задним умом Земцов не огорчился такому же открытию. Ему главное было решить проблему с Алексеем Перегудиным. Иными словами, предъявить ему долгожданные обвинения во всех его, как казалось Земцову, страшных грехах. В тот же вечер следователь выполнил свое обещание, данное Сергею. Он обо всем договорился с управляющим салоном. Прекраснодушный и расчетливый управляющий, ввиду исключения, впрочем, такие исключения случались и ранее, за прошлые некие услуги со стороны Земцова, технически на одном из одноруких бандитов предоставил возможность сорвать Сергею Перегудину достаточно крупный куш. Тот, лишь интуитивно догадываясь о таком фартовом везении, был, как говорится, на седьмом небе от счастья. Он не стал ломать голову по поводу свалившейся на него удачи. В данном случае он расценил это как справедливое вознаграждение ему, читаете, возмездие, со стороны Творца. Даже побежал в церковь ставить свечи. Там, после службы, восторженный и окрыленный, он столкнулся с другим своим дядей, отцом Иннокентием. «Давненько тебя не было видно», — сдержанно приветствовал его священник. «Представляете, батюшка!» Сергей обращался к дяде так же традиционно и официально, как и прочие прихожане. «Крупно повезло! Выиграл в автоматах нужные мне позарез деньги!» «И что же?» — спокойно произнес отец Иннокентий. «Как что?» — удивился его реакцией Сергей. «Долги раздам, дело свое заведу, и вообще сейчас вся моя жизнь изменится, ведь я столько мечтал!» «Ну что ж, поздравляю!» — по-прежнему сдержанно реагировал на слова племянника отец Иннокентий. «Будем благодарить Бога за все, что Он нам сделал, и просить милости за прощение всех наших прегрешений». Потом он задумался и добавил: «Так что, Сережа, проси у Господа прощения за все содеянное, и только после этого приступай к делам». Сергей даже и не понял, почему отец Иннокентий сейчас говорит с ним о каких-то грехах, когда он просто должен вместе с ним по-человечески радоваться его удаче. Все его существо было переполнено огромным счастьем, и он и не думал помышлять ни о каких грехах. «Благословите меня, дядя!» Неожиданно называя священника по-родственному дядей, Сергей подставил руки и голову под обычное благословение, которое он намеревался получить так же быстро и обычным способом, как он все совершал неправедное, совершенно не задумываясь о будущем, не то что о какой-то закрытой для него вечной жизни, но даже об обыкновенном земном суде. «Когда ты последний раз исповедовался?» Вдруг слух Сергея уловил эту спокойную, такую тихую фразу из уст его дяди, которую он слышал не раз и ранее. Теперь она застала его врасплох, и он ужаснулся. Теперь, когда все для него складывалось так замечательно и так радостно, эта фраза была совершенно не кстати. Но дело, которое было им сделано накануне, уже было в прошлом. Ничего нельзя было вернуть. Поэтому совесть молчала, и лишь тайная реакция на это молчание в виде страха вонзилась в его бок, даже не в сердце, а куда-то под селезенку, тем самым показывая сущность этого страха, животную, низменную. «Недавно отцу Савелию», — соврал Сергей. Отец Иннокентий поверил рассудкам священника, но человеческое сердце его подсказывало, что его племянник сейчас самым бесстыдным образом обманывает его. Так жалостливо и кротко, что в какую-то долю секунды ему даже стало жалко Сергея. Но в последний момент он справился с этим чувством и вернулся к той высоте, на которой пребывал после утреннего богослужения. В конце концов, Бога обманывает, и он ему судья, а не я, подумал отец Иннокентий. «Ладно», сдержанно неохотно прошептали губы священника. Его рука непроизвольно коснулась головы Сергея. «Иди, на добрые дела благословляю». После этих слов у отца Иннокентия что-то внутри оборвалось. Он вовсе притих, и сам смиренный и удрученный, еще не понимающий отчего, отошел от племянника. Сергей, не разгибаясь и не глядя вслед дяде, замер. Так продолжалось секунды, но за это короткое время он окончательно утратил все, что только можно было. В глубине его души так ничего и не случилось. Все катилось своим чередом в неведомое будущее. Далее для Сергея все развивалось, словно в какой-то чудной сказке. Свалившиеся на Сергея деньги закрутили им, как и следовало того ожидать. Деловые расчеты, деловые покупки, деловые встречи — все превращалось в одно сплошное дело, название которому было «малое предпринимательство». Одновременно он сразу же объявил Анжеле, что скоро состоится их свадьба. Та, совершенно не разбираясь в тонкостях произошедшего, тем более что в салоне были свидетели огромного выигрыша ее жениха, принялась со своими родственниками готовиться к самому главному событию в ее жизни. Одновременно Сергей арендовал часть старого склада, где буквально за считанные дни развернул шиномонтаж. Многие его знакомые удивлялись предприимчивости простого заводского слесаря. Среди них был и его отец. Он даже стал гордиться и хвастаться, что у него такой отпрыск. «Вот увидите, он еще забабахает такой автосервис, что ни у кого в городе такого не будет», — горделиво под сладкую водочку рассуждал Анатолий со своими трактористами в колхозных мастерских. «Это почему ты так решил?» — закусывал стопочку водочки в честь сына Анатолия его напарник Петр. «Это не я так решил, а Бог!» — Анатолий показал пальцем на небо. «Это ты чего у него спрашивал?» — смеялся Петр, а его подручный Валик Смирнов изображал из себя доброго Бога. «Да ничего я не спрашивал!» — едва не обиделся на подколки друзей Анатолий Перегудин. «Просто не век же мне и сыну в навозе копаться. Надо и о чем-то серьезном подумать». «А чем это уже тебе наш навоз не по нутру?» — не унимался Петр. «Дядя Петя, да не обращайте на это внимания!» Валик Смирнов старался перевести все в легкую игру. «У них вся семья такая. И священник есть, и предпринимательша. Еще один будет. Что нам с того? Ну, повезло парню. Ну и пусть прыгает до потолка. Если бы мне такое обломилось, я бы, например, тут точно с вами не сидел». «А куда бы ты делся?» — хотел схватить его за слово Петр. «Известно куда». Валик задумался и затих, не зная, что и сказать теперь. Фантазия разбирала его, но ничего конкретного на ходу он не мог придумать. Потом, словно гусак, выпрямился и будто бы прокрякал. «А хоть бы в Америку уехал, бизнес свой закрутил, вот бы номер был!» «Ты в Америку!» — едва не рассмеялся Анатолий, представляя, как бесшабашный Валик будет за океаном превращаться в капиталистическую акулу. «Здорово! А кто же тогда будет здесь за скотиной смотреть? Хлеб родить?» — уже серьезно, будто у обоих, спросил Петр. «Ну да, много мы его народили», — скептически вставил Анатолий. Затем задумался и словно провозгласил, как в прежние времена на собрании: «В общем, мужики, кончай пустое молоть. Выпьем лучше за успехи моего сынка и за наш будущий автосервис, а остальное — чепуха. Меня это больше уже не интересует». Мужики больше не перечили Анатолию. Лишь Петр лукаво улыбался, качал головой и норовил покрепче вставить словцо, чтобы не столько ущипнуть Анатолия или отбрехнуться от Валика Смирнова с его глупостью об Америке, сколько обелить себя, такого пьющего и старомодного в их глазах и к тому же никому не нужного русского замшелого крестьянина. Все последнее время Алексей Перегудин возвращался к себе постепенно. Его сознание пробуждалось на основе обрывочных воспоминаний детства, юности и молодости. Нынешнюю жизнь он расценивал как клубок невероятных, никому не нужных событий и приключений, порой высокоидейных, а порой просто бессмысленных. Благодаря заботам Любы Игнатовой он приходил в себя. Она навещала его, а вскоре он сам перебрался в Бежецк, в ее комнату. Впрочем, это уже был совсем другой Алексей Перегудин. Застенчивый, робкий, молчаливый, без символов и знаков своей душевной идеи, в которой борьба и любовь туго сплелись в одно, создав невероятный сплав робкого, скрытного и в то же время упертого во что-то человека. Во что именно, никто не мог распознать. Алексей не очень-то и любил распространяться о своих внутренних переживаниях. Диссертация Перегудина так и осталась вопросом открытым. Его идея о слиянии историзма в мировой агропромышленной интеграции с современными процессами увидала прямо на глазах, ибо мир искал совсем иные идеи и формы. Все хотелось создавать что-то новое с чистого листа, и поэтому исторический аспект почти не рассматривался. Учителя Алексея почти все уже ушли в мир иной, не оставив ни учеников, ни школы. Российской науке его работы не нужны были, и Перегудин не стал больше досаждать московские научные кабинеты. Он устроился сторожем в один из магазинов, где продавали электронную бытовую технику. Нельзя сказать, чтобы все, что происходило сейчас с Алексеем, несло некий отпечаток или даже открытый протест. Не походило это и на открытую деградацию личности. Скорее всего, просто его душа устала трудиться. Износились пасторальные романтические механизмы, разные, если так можно выразиться, деревянные гаечки и винтики, которые отвечали за работу тонких вибраций, еле видимых и ощутимых связей, благодаря которым человек постигает иные субстанции, совсем другое пространство, другие миры. Необходимы были не просто отдых или передышка, а наоборот, концентрация всех духовных сил, которые еще жили в нем, остатки всего высокого и утонченного, которое воспитывалось годами и страданиями. Только вот для чего? На этот вопрос Алексей с трудом мог ответить, ибо боялся заглянуть за ту черту, за ту линию, где начиналось совсем иное измерение, пугающее и манящее одновременно. Однажды, когда весь рабочий день он находился под прицелами включенных больших плазменных телевизоров, его вдруг посетила мысль, от которой он уже так и не смог отделаться. Ему неожиданно показалось, что весь мир теперь зомбирован иным электронным пространством, которое по существу уже давно составляет иную параллельную виртуальную реальность. И люди делятся на тех, кто принимает эту реальность, живет в ней, и тех, кто по-прежнему, по старинке, доживает свой век в настоящем реальном мире. А на всякие там интернетовские, телевизионные и прочие миры смотрит как на нечто непонятное и несущественное в его жизни. Одновременно с этим ему вдруг почудилось, что все, что произошло с могилой его матери, с прочими останками усопших, все это та нелепость, которая могла посетить умы его родных, сестры и брата только через эту параллельную реальность. Конечно же, он не думал, что они пошли на это, насмотревшись каких-то страшных ужастиков, боевиков или детективов с вурдалаками и вампирами. Скорее всего, эта иная, электронная, холодная и бесчувственная реальность косвенно давлела над ними, изменяя их образ мышления, манеры поведения и стиль обыденной повседневности. Рассуждая далее возле этих плазменных огромных теленагромождений, в которых преломлялся этот реальный мир в виде какой-то спортивной картинки, он вдруг почувствовал нечто вовсе ужасное. Он вдруг понял, что именно люди умственного труда, оторванные от земли и от природы, способны были сотворить этот параллельный мир, в котором все стало иным, и стать зависимыми от этого мира. Чувства и мысли, переживания и слова, даже те самые тонкие вибрации души, которые сейчас в нем изживались под толщу этого другого, ненастоящего мира. Перегудин неожиданно ощутил горькое разочарование за себя и за всех своих родных. Ему тут же захотелось броситься к брату, отцу Иннокентию, рассказать обо всем, о своих открытиях и переживаниях. Но что-то глубинное, первобытное и нерастраченное до конца мешало этому. Скорее всего, это было чувство родной крови. Это чувство сидело в нем глубоко и основательно и не давало возможности плюнуть на все и, что называется, безответственно нагло растереть. Отказаться от тех страданий, которые были вызваны ответственностью за древние семейно-родовые отношения, за былинную память о прошлых поколениях предков, за идеи племенных преданий, которые жили в нем, как ни в ком другом из всех здравствующих ныне Перегудиных. Само его величество время уже не властвовало над его судьбой. Живая родовая отечественная история в живом, неформальном историке-краеведе Алексее Перегудине теперь приносили свои основательные плоды истинного, а не мнимого просвещения. Интеллигентностью тут, конечно же, и не пахло. Духовная память святых отцов православия, сословные традиции крестьянства Бежецкого верха, влияние культуры княжеских и купеческих родов с материнским молоком от простой неграмотной крестьянки по-настоящему глубоко вошли в его плоть и кровь. Поэтому никакая другая параллельная реальность или субкультурная традиция просто никоим образом не могли прижиться на его тонкой русской духовной ниве и помешать ему пострадать за родовые корни. Алексей, не дожидаясь конца рабочего дня, бросился из магазина. В дверях он столкнулся со старшим менеджером, который по возрасту годился Алексею разве что в сыновья. Видя странный, озабоченный вид Перегудина, сотрудник магазина полюбопытствовал. «Трофимович, ты куда?» «На обед», — натянуто улыбнулся Перегудин. «Так вроде уже обед давно прошел». «Тогда на ужин». «Какой еще ужин? Ты это, свои шуточки оставь для жены. И вообще, что это такое? У нас заведено так. Отпрашиваться надо». «А я уже отпросился». «Это интересно, у кого?» Старший менеджер намекал на то, что сегодня он старший в магазине, и только он вправе решать любые служебные вопросы, в том числе, кому и куда отлучаться. «У Господа Бога!» — отрубил Алексей и вырвался из магазина. Старший менеджер даже и не успел среагировать, будто остолбенел. Настолько шокирующе и бесцеремонно все это выглядело. Было чему удивиться. Такого среди зомбированных сотрудников их магазина еще никогда не было. Алексей Перегудин спешил к районному отделению милиции в надежде застать там майора Земцова или кого-нибудь из следователей. Перегудин хотел проскочить проходную сходу, но его остановил милиционер с автоматом и направил молча к дежурному милиционеру. Тогда Алексей ткнулся в окно, разделяющее пространство дежурного милиционера и остального мира. Тот безразличным взглядом осмотрел взъерошенную фигуру Перегудина. Затем тихо и вяло спросил: «Вам кого, уважаемый?» «Майора Земцова». «А по какому вопросу?» «По личному». Перегудину ничего умнее не пришло в голову. Не было у него еще никогда такого в жизни, чтобы он жаждал отдаться в руки органов правопорядка, не ведая даже никакой вины за собой. «По личному», — улыбнулся явно заспанный милиционер. «По личному приходите завтра. Его сегодня больше не будет». Алексей растерялся. «А еще кто-нибудь из следователей есть? Кто ведет дело по осквернению могил на деревенских кладбищах?» «Сейчас узнаем», — дежурный милиционер принялся названивать. Его время от времени отвлекали заходящие другие сотрудники. На какое-то время он совершенно забыл о Перегудине. «Так как же мне быть?» — вдруг постучал по окну Перегудин, в надежде на то, что на него наконец-то обратят внимание.